Глава 35. Фамильная усадьба Стивена и Томаса выглядела особенно шикарно в лучах восходящего солнца. Казалось, она утопает в золоте наших надежд и обещает покровительство нашей со Стивом любви. На террасе нас встретил Фрэнк, и, увидев меня, выходящий из кареты, настолько обалдел, что у него отвисла челюсть. Видимо, платье действительно было мне к лицу. Впрочем, то обстоятельство, что я ездила на бал, тоже должно было стать для него неожиданностью. «Камила?» — он таращился на меня во все глаза, не замечая Стивена и Томаса. «Леди Катерина», — поправил его Стивен. Я ощутила, как кровь прилила к лицу. Было неловко ощущать себя в новом качестве леди, да к тому же непонятно, что говорить Берти, которая обязательно прибежит с расспросами. То ли я просто гостья, то ли Стивен увлекся мной, но тогда моя репутация падет смертью храбрых. Ох, ненавижу ложь. «Леди Катерина», — галантно обратился ко мне Стивен, понимая, что Фрэнк слышит его. «Есть ли в вашей прежней комнате что-то, что дорого вам или нужно?» «Нет», — покачала головой. «Тогда забудьте дорогу в ту комнату. Вы — желанная гостья нашего дома. Я покажу ваши новые комнаты». Фрэнк не отставал от нас ни на шаг и был как приклеенный. «Тебе что-то нужно?» — обратил на него внимание Томас. «Нет, господин, просто думал, что могу понадобиться вам». «Не понадобишься, можешь идти», — отпустил его Томас. Оглядываясь на меня, Фрэнк ушел. Я поняла, что сейчас на кухне будет такой переполох от его известия, что все слуги будут на ушах ходить. Стивен предложил мне опереться на его локоть и повел вверх по парадной лестнице, а Томас отстал на пару ступеней. «Тебе невероятно к лицу это платье», — прошептал Стивен и поцеловал мою руку. «Только хотелось бы переодеться во что-то менее броское», — вставила я. «Сейчас обустроишься в новых комнатах, а потом пошлем за модисткой, чтобы она сотворила для тебя несколько нарядов. А пока будь в этом, порадуй мой взгляд». «Хм-хм», — раздалось сзади покашливание Томаса. «Если хотите, чтобы ваша любовь не была раскрыта, ведите себя менее влюбленно. А то от вас за версту несет счастьем». «Завидуешь?» — подколол брат. «Да нет, лишь переживаю за тебя», — Стивен рассмеялся. Мы поднялись на третий этаж. Здесь был большой холл, залитый солнцем, несколько двустворчатых дверей вели в разные покои. Прямо по центру открытая арка соединяла холл с большой террасой. Еще вчера я убирала здесь, а сегодня была на правах гостьи. Стивен кивнул на дверь, ближайшую к лестнице, и заявил так, будто я не знала. «Здесь мои комнаты, а здесь...» Он подвел меня к соседней двустворчатой двери. «Твои?» «Нет», — запротестовал Томас. «Зная тебя, уверен, что ночью ты отправишься в комнату Катерины, а она тебя не прогонит. Но вам не стоит настолько открыто заявлять о ваших чувствах». «И что ты предлагаешь?» Стивен даже не стал отпираться, что ночью собрался ко мне в гости. «Посели девушку этажом выше». «Думаешь, мне будет тяжело преодолеть пару лестничных маршей?» — насмешливо вскинул бровь Стивен. «Нет, не думаю. Но так все будет выглядеть пристойнее». «Пристойнее?» — переспросил Стив и тут же спросил. «То есть ты допускаешь мысль, что я замыслил непристойность?» При этом глаза Стивена загорелись огнем лукавства, отчего я поняла, что замышленное он не считал непристойностью, но ночью в гости ко мне собрался. «Хочешь, чтобы отец прогнал Катерину из дома?» — нахмурился Томас, понимая все то, что понимала я. «Нет, не хочу», — вздохнул Стивен, и, повинуясь здравому смыслу брата, повел меня на этаж выше. «Просто на третьем этаже комнаты куда шикарнее, чем на четвертом», — протянул он. «Хоть комнаты там менее броские, зато подальше от тебя», — заявил Томас. «А ты где живешь?» — спросила я у него. «Вот здесь и живет. Мы поднялись на четвертый этаж, и Стивен кивнул на неприметную дверь в конце светлого холла. «Живя по соседству с Камилой, я смогу контролировать ваши похождения», — вздохнул Томас, поняв, что я совсем даже не против ночных визитов Стивена. «Главное, не переусердствуй со своим контролем», — бросил ему Стивен. «Ты же понимаешь, что днем при отце мы толком не сможем даже поцеловаться, так что мои ночные визиты неизбежны». Тут я решила проявить целомудренность и заявила. «Не должно влюбленным проводить ночи в уединении. Поползут слухи». «Да ладно слухи. «Главное, чтобы не пошли дети», — вздохнул Томас.